Все мы одно и должны любить один другого, как себя. Эгоистическое жаление чего-либо для других и смущение, порыв к жалению от дьявола. Всякое пристрастие к земному — мечта дьявола и мечта нашего самолюбия —